вашем королевстве переловить может. Кот? Что за кот? А людей он ест? Нет, он ест мышей да крыс. Тогда пойдем скорее к королю, он будет рад тебя видеть и твоего... Как его звать-то? Кот. Король дорого заплатит за такого зверя. Не робей, проси побольше денег. Пошел Пьер во дворец к королю. Говорят, — молвил король, — будто твой зверь за несколько секунд мышь съедает, и будто его можно смело держать на воле, моих подданных он не тронет. Это так? Так, ваше величество. Я сейчас же это вам покажу. А по дворцу прямо на глазах у всех мыши снуют. Пустил Пьер кота, а тот рад поживиться. Цап одну мышь, цап другую, а там и третью. Всех мышей во дворце живо переловил. Король прямо остолбенел. За сколько ты мне его продашь? Нет, ваше величество, не продам я кота, не могу с ним расстаться. Но он мне нравится, так нравится, что я за него пол королевства не пожалею. Продай, говорю. Не могу. А впрочем, отдадите мне в жены вашу дочь, тогда дело решено. И я с котом не расстанусь, и вы его заполучите. Согласился король, делать-то нечего. В тот же день и свадьбу сыграли. Стала королевна Пьеру женой. Ну а Жан, средний мельников сын, шел-шел и тоже пришел в неведомое королевство. Приняли его хорошо, и только в тот же день на закате смотрит Жан и удивляется. Отправляет куда-то с королевского двора огромную колесницу, вороными лошадьми запряженную. Выехала колесница и на восток покатилась. «Куда это поехала ваша упряжка?» — спрашивает Жан у придворных. «Как куда? Да ты что, не в своем уме? За завтрашним днем, без этого завтрашний день никак не наступит. А в вашей стране разве ночь не кончается?» «Да нет, как же, кончается. Спасибо, что объяснили». Дождался Жан ночи, лег спать. Проснулся, часы 6 пробили. Удивился Жан, лето, 6 часов утра, а на дворе темным-темно. Вот уж 7 пробило, 8, а все ночь да ночь. Наконец в 10 часов слышит, вдалеке колеса скрипят, колесница громыхает. Та самая, что вчера уехала за завтрашним днем. Да тут что-то небывалое. Удивляется Жан. У них, наверное, о петухах-то и не слыхивали. Вот придет снова ночь, посмотрим. А ночью посадил Жан петуха и ждет, дожидается, что будет. В 3 часа ночи петух проснулся, затрепехался, забеспокоился, зашумел, да как крикнет «ку-ка-ре-ку», а потом еще раз «да еще». Тут и рассвело, а во дворце-то переполох. Сперва думали, колесница раньше обычного пришла, да потом видит, что она и не появлялась. Что случилось? Кто-то и говорит, как раз перед рассветом в комнате у чужеземца какая-то птица прокричала. Велел король позвать к себе чужеземца. «Так это ты рассвет устроил?» «Я, ваше величество, а точнее не я, а вот эта живность, что у меня под мышкой. А как эта птица называется?» «Петух, ваше величество!» Крикнет он «ку-ка-ре-ку», день его и слушается, сразу приходит. «А где же такую птицу диковинную достать? Продай ее мне!» «Что не попросишь, все за нее отдам, пол королевства не пожалею». «Нет, ваше величество, мой петух не продается. ни за серебро, ни за золото. Не могу я с ним расстаться».